Алексей Берсерк. Темных дел мастера. Книга вторая. Текст читает Илья Веселов. Все права защищены. Краткий пересказ сюжета первой книги. Место действия – неспокойный мир активно развивающегося королевства Сентус, находящегося на стыке нескольких вековых культур развития человечества. Время действия – аналог сразу нескольких веков, сравнимых со смешанной историей позднего средневековья Европы, а также эпохой Возрождения, индустриальной революции, вплоть до частичных отсылок к XIX-XX веку. Магия, присутствующая в этом мире с незапамятных времен, и широко развитая за пределами Сентуса в других странах, постепенно проникает и в само королевство. Бывшее достоянием только высших кругов знати, закрытое от народа, магическая наука впервые за сотни лет претерпевает большие изменения и становится общедоступной, хотя и за немалые деньги. Впрочем, эти реформы внедряются в общество с разной скоростью, и большинство людей только начинает постигать простейшие основы ее использования. Однако, несмотря ни на что, сам дух нового порядка, хитроумно преподносимый государством как неизменное благо, все же продолжает упорно и неотвратимо изменять жизнь практически всех прослоек его граждан. География мира такова, что города королевства, раскинутые на его большой площади, все еще не тесно связаны друг с другом, из-за чего создается феномен города-государства с активно налаженными ресурсами магии и торговли внутри, но все еще устаревшей системой путешествий между большими населенными пунктами снаружи. Благодаря этому в королевстве пока активно процветают села, деревни, хутора, аграрный промысел и зависящая от торговли портовая жизнь на главной реке Сентуса Кальсти, а также во внутреннем море. Хотя изменения, пришедшие в страну с новыми реформами короля, уже активно дышат этому мироустройству в спину. Главные герои книги. Юноша по имени Альфред, обучавшийся в одной из новых школ магии, впоследствии разрушенной, и похищенный из нее странной группой людей, использующих совершенно другие магические приемы, сотрясающие саму реальность этого мира. И стареющий наемник, следопыт по имени Гортер, который в силу определенных обстоятельств был намеренно втянут королевским правительством в расследовании этого дела. Оба они имеют негативное отношение к магии, но каждый по своим собственным причинам. И пока Альфред так или иначе переживает личностный кризис, спровоцированный похитившими его людьми, на деле оказавшимися особой группой колдунов, занимающимися настоящей магией в альтернативу существующей, Гортер становится единственным, кто смог отыскать их след, попутно ополчив против себя все королевские службы из-за особых инструментов – лука, диска и амулета. Хранимые в его семье веками эти инструменты, созданные для борьбы с любой магией, позволили следопыту в какой-то момент раскрыть тайный замысел правительства по тотальному магическому контролю над всеми остальными наемниками, привлеченными к этому делу, а также понять, что политики решили просто убить одним выстрелом двух зайцев, стравив неугодные короне пережитки прошлого с группой самых опасных и неуловимых бандитов в истории. Однако в дальнейшем Гортер находит в этом деле еще и повод для личной мести, обнаружив в здании школы, что столкнулся со следами тех самых людей, которые когда-то спалили его родную деревню дотла и уничтожили всю его семью. По этой причине, сбежав из-под опеки стражи, он, преследуемый королевскими властями, но всегда остающийся на шаг впереди них, не только благодаря своим инструментам, но еще и благодаря своим охотничьим умениям, решает первым нагнать и покарать преступников. В то время как Альфред, истязаемый загадочным колдуном, относящимся к числу тех самых преступников, продолжает открывать для себя секреты настоящей магии, утрачивая свои былые иллюзии по поводу современного уклада жизни в стране, не говоря уже о фальшивой природе всего того, что современное правительство преподносит как магию.